И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам, по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к ее дому. Он сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею так близок, он у нее не застанет. Брат Иван, наверное, теперь с отцом. Дмитрия же не застанет еще вернее, и ему предчувствовалось, почему. Итак, разговор их состоится наедине. Хотелось бы очень ему повидать прежде этого рокового разговора брата Дмитрия и забежать к нему. Не показывая письма, он бы мог с ним что-нибудь перемолвить. Но брат Дмитрий жил далеко и, наверное, теперь тоже не дома. Постояв с минуту на месте, он решился, наконец, окончательно. Перекрестив себя привычным и спешным крестом, и сейчас же чему-то улыбнувшись, он твердо направился к своей страшной даме.